10. Посреди стола исходило ароматным паром большое блюдо. Сергей принюхался. «Грибное рагу?» Ева кивнула. «Да, с бараниной. Челноки доставили из Петровского. Кстати, они сидра привезли. Будешь?» «Спрашиваешь». Сидр из фермерского сельца Петровское, расположившегося по соседству с главной обителью друидов, славился по всему лесу. Баранина же считалась деликатесом. Практичные лесовики предпочитали оленину и мясо диких кабанов. Ева вышла и вернулась с большим глиняным кувшином. Поставила между блюдом с рагу и глиняными тарелками, добавила к натюрморту миску с зеленым луком и пару высоких пивных кружек. Пес, уютно устроившийся под столом, принюхался, шумно втягивая носом воздух. Выбрался, уселся. Изобразил на морде умильную улыбку, переводя взгляд с Евы на миску и обратно. «А ну, кыш отсюда!» Женщина сделала вид, что замахивается полотенцем. «Распустил тебя, Витя. Что за манера клянчить за столом? Вот выставлю наружу, будешь знать». Пес тяжко вздохнул и залез обратно под стол. Но не целиком. Высунул кончик морды и преданно уставился снизу вверх на Сергея. «Хоть ты пожалей сголодавшееся животное». Егерь тем временем завладел одной из кружек. «Откуда такой раритет?» «Дядя Вова презентовал. Заходил 3 дня назад. Вот оставил». «Солидная вещь!» Сергей с нескрываемым удовольствием рассматривал массивную, пузатую, толстого прозрачного стекла посудину. Ее граненые бока покрылись капельками влаги. Сидр был ледяной. Сергей причмокнул от удовольствия, представив, как отхлебнет сейчас этой райской амброзии, как будет ломить от холода зубы. «А вот я их уже не застал. Правда, что раньше они были в каждой пивной?» Ева кивнула. «А еще в них квас из уличных бочек наливали. А вообще, бестактно с твоей стороны напоминать даме о ее возрасте. Я, между прочим, всего на 8 лет старше тебя». Сергей удивленно посмотрел на нее. Он только заметил, как сильно изменилась лекарша. И раньше энергичная, подтянутая, теперь она словно сбросила 10-15 лет. Изброжденная морщинами кожа лица разгладилась, налилась девичьей упругостью, глаза блестели. «Вот что делает регулярная половая жизнь. Ну, Виктор, ну, ходок». «Кстати, а где хозяин?» «Это еще надо посмотреть, кто тут хозяин», — ухмыльнулась Ева. «Да ты пей. А Витя сейчас наверху с Седриком». «Как он вообще, Седрик?» «Жить будет, но ослеп навсегда. Ферменты пятна выжгли и глазные яблоки, и сами глазницы. Остальному тоже досталось. Ни губ, ни щек». Егерь вспомнил, как она, закусив губу, снимала заскорузлые, пропитанные кровью тряпки смесива, в которое превратилось лицо сетунца. Как клочок за клочком срезала присохшие к сожженным кистям рук бинты. Ева села напротив и наполнила кружки. «Что ж ты белку не послал от набережной? Мы с Витей вышли бы навстречу, помогли. А то здесь, на болотах, всякие твари водятся». Егор вспомнил палочника и крокодила подобного гада. «Видел, довелось. А насчет белки я хотел, но Яська почему-то не ответила. А первой попавшейся я доверять не могу. Дело такое, деликатное. Что именно, не скажешь, конечно. Извини, пока не могу. Потом узнаешь, клык на холодец». Ева, понимающе кивнула. Она, как и сам Сергей, принадлежала к уважаемому в лесу сообществу егерей. Члены этого замкнутого братства славились тем, что могли забраться в любой, самый дремучий, самый недоступный уголок. Разгадать самую хитрую загадку, одолеть любую самую опасную тварь. К егерям обращались, когда требовалось выполнить особо трудное поручение, за которое не взялись бы ни челноки, ни барахольщики, ни даже профессиональные отморозки вроде охотников-сетунцев. И егеря, как правило, справлялись, не болтая лишнего, ни о личности заказчика, ни о сути задания. Профессиональная этика, ничего не попишешь. Скрипнули ступеньки лестницы на 2-й этаж. «Сергей, поднимись!» – позвал Виктор. «Тебе тут хотят что-то сказать». Хотя нора и считалась общим владением егерей, ни у кого из них не было здесь апартаментов, комнат, словом, персональной территории. Исключение составляли разве что отгороженные уголки обширного подвала, где держали необходимое в егерской жизни барахло и всякий милый сердцу хлам, который таскать с собой несподручно, оставлять, где попало, жаль. Навещая нору, егеря ночевали в маленьких, на 2 комнатках. Их имелось на 2-м этаже башни 4. А в дни общих сборов, когда места хватало не всем, довольствовались матрасами на полу в общем зале. На этот раз Сергей оказался единственным посетителем. Ева была не в счет. Она часто неделями просиживала в своей подвальной лаборатории, так что Седрика уложили в одну из гостевых комнат. «Он почти не может говорить», — шепнул Виктор, пропуская егеря вперед. «Я все утро с ним просидел. Пытался хоть что-нибудь понять». Егерь пододвинул табурет и сел. Сетунец, видимо, услышал посетителей. Марлевую маску прорезала черно-багровая щель. Оттуда донесся клокочущий хрип, в котором едва угадывалось что-то осмысленное. «Ты...» «Это он». Виктор наклонился к лежачему. «Бич, что хотел-то?» «Пища... хафел... фафтфелица... пальцев нефть...» «Говорит, хотел застрелиться, но нечем», — тихонько пояснил Виктор. «Пальцев нет, потому что...» Егерь кивнул. Когда Седрик угодил в пятно, кистям рук, незащищенным даже перчатками, досталось особенно сильно. Агрессивный фермент сожрал кожу, мясо, связки, даже хрящевую ткань. И когда стали снимать повязки, разъеденные до кости фаланги пальцев отвалились вместе с бинтами, оставляя кровящие огрызки. «Может, и правда лучше было дать ему умереть? Без рук, без глаз, почти без голоса. Разве ж это жизнь для гордого лидера сетуньского стана?» «Кфр... лешаков... посфать... пич... афеш... шали... помочь... Евлив... что?» «Он это все время повторяет», — прошептал смотритель, наклонившись к плечу Сергея. «Просит позвать лешаков. Вроде они обещали ему помочь. А чем, я так и не понял». «Зато я понял». Егерь осторожно, стараясь не коснуться поврежденной кожи, потрепал сетунца по плечу. «Не волнуйся, Седрик, я все устрою, клык на холодец. Ты полежи денька 3-4, сил наберись. До Терлецкого урочища путь не близкий». Сергей с Виктором устроились за столом в общем зале. Ева за занавеской громыхала посудой, а пес, сообразив, что со стола ничего не перепадет, шмыгнул на двор, намереваясь, видимо, изловить что-нибудь съедобное. Например, зазевавшегося цыпленка. Две дюжины желтых пуховых комочков в большой плетеной корзине егеря доставили в нору по заказу смотрителя. За 2 недели птичье поголовье уменьшилось вдвое, и не в последнюю очередь стараниями хвостатого бандита. «Ты же вроде знаком с лешаками», — спросил Сергей. «Да вот хоть лишачонок тот в Грачевке, припоминаешь?» «Не», — Виктор покачал головой. «Я тогда валялся в отключке. Когда пришел в себя, не было уже никакого лишачонка. И левой руки у меня тоже не было. Но про лишаков слышал, конечно. Ева рассказывала. Она, оказывается, близко с ними знакома. Даже в гостях доводилось бывать». «Это редкость», — согласился Сергей. «Лишаки к себе мало кого пускают. Терлецкое урочище у них вроде заветного места. Там их деревья». «Их деревья? Это как?» «А Ева тебе не объяснила?» Виктор помотал головой. «Не досуг было. Она и о самих-то лишаках так, вскользь». «У каждого лишака есть свое дерево. Он с ним связан покрепче, чем мы со своими родителями. Если дерево срубить, лишак тоже умрет. А по-другому их убить очень трудно. Потому они чужих туда и не водят. Опасаются». «Ясно». Виктор кивнул. «Заветное, значит, урочище. А Седрик тут при чем?» «А при том, что сделаться лишаком можно только там. Сам-то я не видел, Гоша рассказывал». «Гоша, — пояснил Сергей, — это мой знакомец, тоже лишак. Он на Воробьевых живет, помогает университетским ботаникам. Надо, чтобы собрались все лишаки, сколько их есть в лесу, и выбрали для новичка дерево. Потом они с ними что-то делают, и через пару недель у человека кожа начинает превращаться в древесную кору. Ну и другие изменения тоже». «Типа мутации?» «Нет, то другое. Мутант тоже человек, только сильно изменившийся. А лишаки, они не люди. Совсем. Многие держат их за эдаких бомжей леса, забавных и безобидных. А на самом деле они не такие уже безобидные, как в сказках. Леший людей по лесу водит, путает, с дороги сбивает». «Ерунду не говори», — возмутилась Ева. «Лишаки, отродясь, никому зла не делали. Они такие есть. Смешные, порой придурковатые, мхом с головы до ног заросли. Чем в самом деле не бомжи? А вот о том, что лишаки — это посредники между людьми и лесом, никто не догадывается. Только мы, егеря, да еще друиды». «Посредники? Это как?» Ева долила сидра в опустевшие кружки. «Лес через них общается с людьми. Так-то он все время за нами следит, видит нас, слышит. Но чтобы напрямую говорить, обмениваться мыслями, для этого нужны лишаки». «Ясно». Вид у Виктора был несколько ошарашенный. «Так Седрик хочет стать лишаком?» «А что ему остается? Болячки его лес залечит, даже глаза вернет. Были уже случаи». «И как же нам его туда отправить? В это, как его?» «Терлецкое урочище», — подсказал Сергей. «Это уже моя забота. Вот закончу дела, найду Гошу, что-нибудь придумаем. Лишаки, они вообще многое могут. Если захотят, конечно. Одно любопытно. За какие заслуги лишаки пообещали Седрику помощь?» Егерь замолчал, задумчиво ковыряя ногтем трещину в столешнице. Виктор терпеливо ждал. «Пожалуй, я догадываюсь», — сказала Ева. «Был слух, лет 15 назад завелась в Терлецком урочище какая-то тварь. Деревья калечила, лишаков туда не пускала. Вот они и обратились к сетуньцам. Седрик тогда только-только основал стан и готов был взяться за любое, самое опасное дело, лишь бы показать себя. И, видимо, справился, раз лишаки ему по сей день благодарны». «Что-то такое припоминается», — задумчиво произнес егерь. «Правда, я не знал, что речь о Седрике. Выходит, задолжали ему лишаки?» Ева кивнула, встала и начала собирать посуду. «Выходит, задолжали. И знаешь что? Я даже рада, что все вот так обернулось. Седрик после того, как на тебя наехал, стал изгоем. Сетунцы его бы назад не приняли, а золотолесы и вовсе постарались бы под шумок убрать. Зачем им свидетель, да еще и такой информированный?» «Пожалуй», — согласился Сергей. «А тут еще и эта история с Крем...» И умолк на полуслове, словно прикусил язык. «С Кремлем, значит?» Ева сощурилась. «История? Ну-ну. А ты не боишься в такие игры ввязываться?» «Боюсь», — честно признался егерь. «Да одури боюсь, клык на холодец. Только вариантов-то нет. Раз уж взял карты, то изволь играть до конца. Не очко меня сгубило, а к 11 туз. Знаешь такую присказку?» Виктор задаченно смотрел на собеседников. «Вы это о чем сейчас, а? Кремль, тузы какие-то, очко. Может, объясните?» «Не бери в голову». Сергей в два глотка допил сидр и отдал опустевшую кружку Еве. «Придет время, все узнаешь, а пока рано. Да, у вас найдется почтовый конверт. Надо отправить пару слов с Белкой на речвокзал». «Поищем», — ответила Ева. «Тебе с Маркой? Да хоть какой». Дверь скрипнула, приоткрываясь. В щель просунулась собачья морда, виноватая, умильная. На усах и в шерсти возле уха застрял цыплячий пух. «Опять!» — обреченно вздохнул Виктор. «Это уже седьмой или восьмой, не помню». «Ну, Лан, ну, паршивец, а ну иди сюда!» И попытался сгробастать преступника за загривок, но тот был начеку. Ловко вывернулся и юркнул обратно во двор. Виктор запустил вслед преступнику веник, но пса уже и след простыл. Только желтое перышко колыхалось в воздухе, медленно опускаясь на коврик-половичок. «Улан?» — удивился егерь. «Это ты его так назвал? А как еще его называть?» Виктор сокрушенно помотал головой и уселся на стул. «Не гусаром же?»